Она прилетела час назад, замерзшая и несчастная. Постучала с улицы прямо в стекло. «Я уже отвык, что кто-то стучит в стекло седьмого этажа», — сказал хранитель. «Седьмого? Разве у тебя седьмой?» — удивился Меф. «Да, седьмой этаж, квартира справа. Я уже не снимаю комнату», — не без гордости сказал Иссиор. Он был горд, как миллиардер, которому на старости лет удалось покрасить первый в жизни стул. «Что, нашел неудачливую квартиру?» «Можно и так сказать. Она вроде как должна была сгореть. Взрыв бытового газа. Хозяева на радостях сдали мне ее за такие символические деньги, что я пока ни разу еще не платил. Правда, с ними говорила Улита». «Ага», — подумал Меф и задумался. «Не сама ли ведьма устроила эту комбинацию с бытовым газом? Порой ее предприимчивость приобретала несколько уголовный оттеночек». «А, Улита, тогда понятно», — сказал Меф. По неизвестной причине Иссиор смутился. «А что тут такого? Да, она иногда здесь бывает. Мы учим нотную грамоту. Улита хочет играть на флейте, хотя я, в общем-то, и не блестящий флейтист. Для прозрачных сфер это не основной инструмент. Мое исполнение грешит дилетантизмом», — сказал он, словно оправдываясь. «Что может быть лучше флейты? А пьеса, которую вы играете, случайно называется не «Амор и Мио»? Все великие флейтисты начинают с нее», — невинно заметил Меф. «Надеюсь, ты сильно вырос в своих глазах, когда это сказал», — смиренно отвечал Иссиор. Мефу стало неловко. «Прости, мне не нужно было лезть в чужие дела». «Я не обиделся», — успокоил его хранитель. «Но ты совершаешь ту же ошибку, что и Улита. Она тоже никак не может понять, что ехидство не путь света. В сущности, ехидство – это форма скрытой агрессии. Сел, ужалил, улетел – комаринный подход к серьезной проблеме». «Дав на меня злиться?» – спросил Меф сделанным безразличием. «Злиться? Я бы не сказал. По-моему, она вымоталась и просто спит». «Спит?» «Элементарный практикум по женской психологии. Когда они разозлятся, их надо, а, накормить, б, дать остыть и выспаться. Иначе все, кошмар. Взрыв на фабрике подгузников. Всех повешу и сама повешусь. Буду болтаться на люстре и мешать уцелевшим родственникам смотреть телевизор», — сказал Иссиор. «Ты не знаешь, Дав, она не такая», — возмутился Мефодий. «Все такие. Насобирать чемоданчик обидок и до поры до времени держать его в шкафу – это для любой девушки святое дело. Я всех прощаю, но все записываю. Таков их девиз», – заметил хранитель. Мефодий остро глянул в прищуренные, внимательные глаза Иссиорха. Внезапно у него родилось подозрение, перешедшее в уверенность. «Ты ведь мне заговариваешь зубы, отвлекаешь, чтобы не пустить. Ведь так?» – спросил он. «В некотором роде да, в некотором роде нет», — смутившись, признал честный хранитель. «Я все равно пройду сейчас к Дафне. Мне плевать, что свет не хочет, чтобы мы встречались. Третья сила, дурные знамения — чушь это все. Каждый Эйдос сам в ответе за свою судьбу». И Сёрх забарабанил пальцами по колену. «Про «сам в ответе» заявление спорное. То, что каждый обязан сам смотреть себе под ноги, это да, никто не спорит. Но это не означает, что и остальные должны бежать и открывать канализационные люки на его пути. Чтобы вы расстались, хочет не только наш свет. Ваш милый мрак тоже умело скрывает свой восторг». «Да мне плевать, я все равно пройду сейчас к ней. И ты мне не запретишь», — упрямо повторил Меф. И Сёр вздохнул. «Действительно пойдешь? Не повернешь с полпути? Ни сейчас, ни когда-нибудь? Смиришься даже с тем, что когда ты станешь дряхлым стариком, она все еще будет юной и красивой? Или напротив, отказавшись от вечности, состарится вместе с тобой? Такой вариант тоже возможен, к слову сказать». «Дай пройти», — повторил Меф нетерпеливо. «Что ж, твой Эйдос у тебя, а значит и решение твое», — сказал Иссиорх и действительно отодвинулся, но сантиметров на 5. И карлику едва протиснуться, не то что Мефу. Видя, что это может тянуться долго, Меф бесцеремонно наступил и Серху на колено, оттолкнулся другой ногой о его плечо и, перепрыгнув, оказался двумя ступенями выше. И Серх прислонился спиной к стене подъезда. Удивленный Меф обнаружил, что хранитель улыбается. «Я вообще-то ждал, что ты полезешь по перилам, но этот вариант тоже не дурен. Особенно умиляет, что ты наступил мне на плечо, а не на голову», — заметил Иссерх. Я прикидывал, но с головой проще сорваться. Ботинок бы соскочил. «И скажи своему свету, чтобы он больше не пытался похитить Дафну». «Я не думаю, что ее теперь будут похищать. Скорее всего, свет отказался от этого плана. Вы с Дафной получили еще один шанс», — сказал Иссерх, задумчиво отряхивая брюки. «Откуда ты знаешь?» «Кто телепортировал тебя сюда, в этот подъезд? А? Ведь Златокрылая?» «Да». «В таком случае делай выводы сам. У кого есть Эйдос, у того есть свобода выбора. Таков наш девиз, ты знаешь». Мефодий хотел мчаться к Дафне, но вдруг ощутил в своих руках нечто чужеродное, мешающее. Он остановился, посмотрел на пакет, на Иссерха. «Вообще-то я планировал отдать эту воблу Мраку, но теперь я вроде как немного занят. Так что даже и не знаю, как быть», — сказал Буслаев. И Серх удрученно закивал, разделяя его сложности. «Я поступлю так. Отдам этот пакет на хранение тебе. Его содержимое меня не волнует, но не забудь потом вернуть пакет. Он мамин. Зонтик там мокрый положить, книжку, все такое», — рассуждал Мех. И Серх выразил сочувствие маме, которая осталась без такого замечательного пакета, который нельзя, конечно, купить ни в одном магазине. «Теперь уже тебя пробивает на скрытую агрессию. Налетел, пнул со всей дури, спрятал голову в песок. Страусиный подход к большой проблеме», — передразнил Меф и протянул и Серху пакет. А затем, разом забыв об Иссерхе и о мистическом скелете воблы, кинулся по ступенькам вверх. Неведомая сила вела его. Он даже не стал, да и не мог дожидаться лифта. Даф открыла почти сразу. Она стояла в прихожей в синем халате Иссерха, который был ей велик и краями своими подметал пол. Она посмотрела на Мефа, и тот ощутил, что никакие слова и объяснения не нужны. Объяснение — это для инспектора ГАИ. «Я посмотрела в глазок, и мне показалось, ты не один. За твоими плечами стоит еще кто-то», — сказала она сонно. Подумав об Иссерхе, Мефодий обернулся, но площадка была пуста. «Это моя тень пришла к твоей тени», — сказал Меф. «Ночью тени спят», — напомнила Даф. «Не все. Некоторые не спят». «Это беспокойные тени, которые не спят». «Да», — согласился Меф, — «беспокойные. Крайне беспокойные. Сейчас моя тень будет беспокоить твою». Снег за окном как-то разом перестал. Небо расчистилось и стало до пронзительности ясным. Обозначились четко созвездия с россыпью мелких звезд между ними. Меф мельком удивился скорости, с которой действовал Иссерх. Он схватил Даф и стал целовать. В щеки, в нос, в губы теплые сосна, растерянные, вырывающиеся. Осыпая ее быстрыми, скользящими поцелуями, он видел, как внезапный ветер пузырит, раздувает на кухне штору, и штора бьется плененным парусом, пытаясь дотянуться до них краем. Между шторой и стеклом образовался темно-синий ночной треугольник города, и в этом треугольнике пронеслось белое расплывчатое пятно. Замерло на краткий миг и исчезло. Вслед за этим штора опала и лишь тихо подрагивала. Кто это был? Укоризненный Иссерх? Или лицо подглядывающего Тухламона? Или же просто фары машины с дороги под окнами? Все это было уже неважно. Мефодий готов был защищать Даф от всех. Ему не нужно ничего позволения, чтобы быть с ней и любить ее. Сколькими бы духами, видимыми и невидимыми, не был наполнен этот безумный, мелькающий мир. В нем сейчас остались лишь они вдвоем. Конец шестой книги.